Глава 12. Внимание! Вы входите в закрытый инстанс «Прибежище древних рас». Рекомендуемый минимальный уровень игроков для прохождения – 100. Вы первыми входите в этот инстанс. Бонус первопроходцам. Повышенный лут с монстров. Повышенный класс выпадающих предметов. Увеличенный опыт за убийство монстров. Вход в инстанс возможен не чаще одного раза в сутки. Внимание! Через трое суток инстанс станет доступен для всех желающих. Внимание! Новое мировое достижение. Игрок броневой первым в этом мире вошел в закрытый инстанс «Прибежище древних рас». Награда за достижение. Плюс один к навыку «Внимательность». Плюс один к навыку «Вскрытие замков». Плюс один к удаче. 248. Плюс 2, по которым я спустился спокойно, итого ровно 250. Если вы не поняли, это количество ступеней, ведущих вниз, в это самое убежище. Посчитать их было очень просто. Ровно столько синяков было на моей пятой точке после того, как я со скоростью пули съехал вниз по обросшей склизкой тиной лестнице и приземлился в лужу с тухлой, дурно пахнущей водой. Ну ладно, я поднялся, спокойно стряхнул с себя воду и грязь. Вода и грязь, и не подумали стряхиваться. Кто не спрятался, и я не виноват. Посланник, мы ждали тебя. Бесчисленные эоны, мы ждали тебя, надеясь и уже теряя веру. И вот ты здесь, принес весть от нашего единственного последователя. Мы ждали, и этот день пришел. А ведь были времена, когда наши расы вольготно жили на просторах всего мира. «Говори, говори», — злобно подумал я. «Знал бы, как я дошел до тебя, так бы не радовался». Древень мои мысли прочитать не смог. При этом говорить не перестал, но я его не слушал. Нечто подобное уже вещал, чертов друид, но сейчас я не добрый и слегка пьяный собутыльник, а с ног до головы заляпанный потрохами, грязью и вонючей слизью похмельный маг. И вашей проникновенной болтовнёй меня не провести. Спуск на попе по бугристым корням, 248 ступеней плюс десяток раз, когда я на всей скорости приложился головой о неровные стены, очень сильно понизили мой порог благодушия. Да еще и древние расы все без исключения оказались редкостными уродами. Виток похожих на болотного цвета медуз, пытавшихся пробулькать какое-то невнятное приветствие, испарились от одного гигантского фаербола, превратившись в смрадный дым и горстку сажи. Дол, который спустился по лестнице точно так же, как и я, только довольно проблеял, поддерживая это мое решение. «Внимание! Вы уничтожили слизноид, уровень 80, 5 штук. Одна из 10 древних рас. Вы первым сделали это. Награда. Сила духа плюс 2. Отношения с древними расами минус 1. Поздравляем! Получен новый уровень, 132. Жизненная энергия плюс 50. Получено 5 свободных очков основных характеристик. Получено 3 свободных очка вторичных характеристик. Получено 1 свободное очко навыков». 3 шага и покрытый слизью, сочащейся влагой от норок, вывел нас в невероятно огромную пещеру, освещенную мечущимися под потолком болотными огоньками, призрачным светом цветущих папоротников и мхов с лишайниками, медленно мигрирующими по стенам и потолку. В самом дальнем углу пещеры свет тоже присутствовал, освещая изнутри рощицу из толстенных мертвых деревьев. Тут и без яйцеголовых, работающих на лапочку, понятно, что нам туда. Ну что ж, я шагнул вперед. Со злостью пришла удалая безбашенность. Дол тоже похрустел суставами и, упрямо опустив голову, шагнул за мной по тропинке, больше напоминающей устье не до конца высохшего ручья. Подблеивал мне, когда я зло начал цедить слова древней песни, подбадривая себя и настраивая на рабочий лад. Я бросил в рот горсть подвядшей калины, ускорил шаг и тут же скостовал ледяное копье, сбивая с насеста самую уродливую гарпию из тех, что можно было представить. Копье пробило торчащие ребра, обтянутые желтой сморщенной кожей, замораживая и обездвиживая завопившую уродину. Ледяной ком свалился на землю, разбиваясь на части. Ее товарки, сидящие на скальных карнизах, загалдели хуже стаи оголодавших чаек, сорвались вниз, размахивая чешуйчатыми крыльями. И тут же, накрытые ледяным бураном, последовали вслед за подругой. Дол без раздумий согрелся на ожившее бревно, которое было раз в 10 больше протокопытного, и с такой силой влепился ему в покрытый корой бок, что превратил его в пазл из 3000 щепок частей, из которых целое бревно уже ни в жизни не собрать. Бревно хоть и было чрезвычайно уродливо, но хоть не воняло так, как распавшиеся на части гарпии. Перешагивая через их тела, от смрада я чуть не потерял сознание, и, зайдя на сопли и слезы, но куража мне это не убавило. Заклинания летели во все стороны, как из пулемета. Измазанные грязью до самых глаз, метров через 50, мы были вновь окружены врагами. Ледяной буран и топор в моих руках запел, круша заиндевевших врагов. Рядом метался дол, обращая врагов в замороженные отбивные и антрикоты. В полноценную засаду мы попали уже на подходе к таинственной роще. Пространство вокруг нас ожило, со всех сторон показались враги, топая, хлюпая ложноножками или вбивая гнилостный воздух чешуйчатыми крыльями. Все они устремились прямо к нам, и были они слишком близко, и я не успевал использовать свое главное оружие. 10. 9. 8. «Богиня милостливая! 7. 6. Дарительница жизни, помоги, не дай сгинуть в этом аду!» Поздно. Распахнувшаяся чуть ли не на полметра пасть гарпии уже совсем рядом с моим лицом. 5. 4. Змеиный раздвоенный язык метнулся вперед, наполняя воздух каплями трупного яда. Я закрыл глаза. 3. 2. Открыл вновь. Сотни существ замерли, будто замороженные во времени. Они протягивали к нам когтистые лапы, усаженные гнилыми клыками пасти, усеянные шипами хвосты. 1. 0. Вспышка. Как в замедленной съемке клубящийся огонь ударил в перекошенные морды, тянущиеся к нам тела, проходя их насквозь, превращая плоть в перегретый пар и вонь. С минуту я, пошатываясь, постоял, глядя на тлеющую мантию, медленно покрываясь пеплом из заживо кремированных тел. Он оседал на меня и на тело Дола, взявшего на себя большую часть прошедшего от моего заклинания урона. Но не успел я выпить защитный эликсир, сгубил друга. Но ничего, я за него еще отомщу. В моем нынешнем состоянии я был готов порвать любого голыми руками. Но этому не суждено было сбыться. Стоило мне подойти к непонятной роще, как я перестал управлять своим телом, и будто попав в оживший мультик, со стороны увидел, как я захожу на поляну, окруженную скрюченными деревьями, и предстаю перед ожившим, заросшим мхом пеньком. Он долго что-то вещал про светлое прошлое и светлое будущее, которое я им предоставлю. Видел бы он сообщения, которые мне пришли после финальной битвы. На это бы он не слишком рассчитывал. Отношения с древними расами -1, всего -10, и достигло ненависти. Отношения со старыми богами -1. Отношения с новыми богами +1. Ну что ж, сами виноваты. Не стоит так встречать мага жесточайшим похмельем. К сожалению, пенек, похоже, избежит общей участи. Запрограммированное продолжение сюжета не давало мне ни заклинаниями воспользоваться, ни вытащить топор, чтобы превратить этот трухлявый пень в щепки. Я сидел, выслушивая жалобы пня, будто безвольный НПС. «Где он?» Я вздрогнул, выходя из своих раздумий, в недоумении глядя на оживший пень. «Я спрошу, где амулет, переданный тебе нашим последователям?» «Ах, амулет!» Я уж хотел сказать, что потерял его, но предательская рука сама залезла за пазуху, вытаскивая кусок коры, подвешенный на деревянную цепочку, и протянула его пеньку. «Великолепно! Теперь мы в любой момент и без промедлений сможем прибыть по первому твоему зову. Вот только, как я и сказал, мы очень ослабли за эти тысячелетия. Прежде чем начинать, тебе необходимо найти союзников, сильных и верных, и тогда ничто нас не остановит. Иди, посланник, мы долго ждали, подождем еще». Хлопок корней и в глазах помутилось, а когда зрение вернулось, я вновь стоял по пояс, провалившись в болотную жижу, а вокруг была только тина, грязь да гнилые деревья. «Поздравляем! 9-я часть задания «Возвращение старых богов» успешно выполнена. Награда. +5 свободных очков характеристик. +2 уровня. Доступ к 10-й части задания «Союзник». Найдите могущественного союзника для дальнейшего выполнения задания. Срок выполнения — 1 год». «Да пошли вы!» Я подумал и крикнул уже вслух. «Да пошли вы!» Немного успокоившись, продолжил. «Вам здесь самое место, а я пошел. За уровни спасибо, но на продолжение не рассчитывайте. Тупиковая ветвь развития. Полдня потратил, и хватит». Амулет телепорта мигнул и погас, и я шагнул к перекидному мосту. Сейчас помыться и спать, глаза просто закрываются. Вода из застроенного феей озерца придала мне достаточно бодрости, чтобы доплестись до кровати, а стая голодной рыбёшки, обитающая там, в один миг обожрала с меня слизь, пепел и болотных личинок, так что вышел я оттуда совершенно чистым. Забурился там меж девичьих тел и моментально отключился. Окружающие меня разгорячённые тела навеяли эротические сны, но я устал настолько, что особо не проявил инициативы даже во сне, наслаждаясь активными действиями гаремных девушек. Ближе к обеду сон перешёл в реальность. Правда, девушка здесь осталась уже одна. «Утро доброе. А где все остальные?» «Ваши друзья снаружи», — хрипло ответила Акира, не прекращая поступательно-вращательных движений. «Охотятся. А госпожа Флора просила передать, что старшие лекари призывают её обратно в ваш мир, и её не будет минимум день или два». «Плохо. Сегодня у нас намечается работёнка, и она была бы там весьма кстати». Дальнейший разговор у нас не сложился, состоя в основном из тихого рычания и громких стонов, но финал оказался для обоих весьма удовлетворительным. «Броневой Снегирю. Здорово, вы где?» «Зачищаем округу. Присоединяйся, а то без вас с Флорой всё очень долго получается». «Сейчас буду». Сейчас быть не получилось. Стоило мне выйти за ворота, вдоволь налюбоваться ставшим выше на один этаж замком и призвать Дола, как дальше всё пошло не так. Первым делом меня поразил разгоревшийся над головой Дола классический ангельский нимб. Сомневаюсь, что такие выдают всем баранам после благочестивого трёхдневного воздержания. Но все попытки получить хоть какую-то информацию по этому украшению пропали в туне. Никакой информации не наблюдалось в принципе. Но это ладно. Плохая новость состояла в том, что Пэт совершенно вышел из моего контроля. Не обращая никакого внимания на мои слова, он стоял, прядая ушами, громко вдыхая горячий воздух нервно подрагивающимися ноздрями и направив взор косоватых глаз куда-то в неведомую его неразумному хозяину даль. «Да что с тобой такое? Ты белины объелся?» Как оказалось, мои предположения были недалеки от правды, но сейчас мои слова будто послужили неким сигналом. Дол вздрогнул всем телом и уверенно подсокал по мосту. Мои попытки его остановить, схватив за хвост, привели только к тому, что я проехал половину моста вслед за ним. Дол, имеющий показатель силы раза в три больше, чем у меня, не обратил на это никакого внимания, упорно топая по одному ему ведомым делам. «Броневой Снегирю. Тревога, тревога, тревога! Мой баран сошел со своего куцого ума. Срочно требуется ваша помощь. Хватай пацанов и бегом сюда!» Первым появился резак, выпав из невидимости в 3 метрах от нас. Он уставился на нашу странную процессию, где венец божественного творения послушно плелся с запускающим слюни бараноидом. «Что тут у вас? И чего это за хрень у него над башкой светится?» Я пожал плечами. «Без понятия. Сломался, видимо. Он уже таким был, когда я его призвал». «Кажется, он в нашу пещерку направляется. Интересно, что он там позабыл?» И действительно. Баран направил свои копыта к небольшой пещерке, в которой мы временно кантовались до взятия замка. «Что тут? Что случилось?» Запыхавшийся снегирь и странник, примчавшийся след за рогой, начали выглядывать что-то вокруг нас, видимо, выискивая невидимых врагов, но так ничего и не найдя, снова уставились на нас. «Ну?» Мы только ткнули пальцами в Дола, который уже вошёл внутрь пещеры, и теперь стало видно, что в темноте нимб работает на вроде стробоскопа, бросая многочисленные солнечные зайчики на стены, пол и потолок пещеры. Те появлялись, шаря по неровной поверхности и пропадая вновь. Но вот один из них, упершись в самую глубокую часть пещерки, не пропал. Через миг к нему присоединился второй, третий, пятый. Зайчики побежали к ним, образуя одно большое яркое пятно. Дол доцокал до него и начал бить глинистую землю копытом. Стена пошла трещинами, осыпаясь и наполняя воздух тучей мелкой пыли. Пока она оседала, произошло 3 события. Нимб над головой Дола погас, он вернулся в нормальное состояние, и мне пришли новые сообщения. Древнее поверье оказалось истиной. Во время правления Кровавой Луны в убежище древних рас ваш питомец съел волшебное растение, цветущий папоротник, который привел его к запрятанному в глубокой древности кладу. Поздравляем! Характеристики вашего питомца улучшились. Внимательность +3. Получено умение «Кладоискатель». «Кладоискатель» +2. 3. Я помахал перед собой руками, разгоняя пыль, и действительно оказалось, что из обвалившегося грунта торчал угол обитого металлом сундука. Острие кирки впилось в пересушенный грунт, и уже через 5 минут мы тащили вывалившийся сундук на свежий воздух. Смахнули с него остатки земли и пыль, залюбовавшись находкой. Такого сундука мы в игре еще не встречали. Покрытое выпуклой резьбой черное дерево едва проглядывало из-под многочисленных металлических накладок. Несмотря на то, что мы только что вытащили его из-под земли, те блестели так, что аж казалось, что вокруг сундука роятся сотни переливающихся разноцветных искорок. Надеюсь, содержимое тоже окажется необычным и неожиданным, как и сама эта находка. Отмычки заскрипели во внутренностях замка. Резак прикрыл глаза, будто пытаясь на слух определить правильность их работы. Щелчок, за ним еще один, затем еще. Что-то тихо хрустнуло, и замок открылся. Резак потер руки и глянул на нас. «Давай, открывай, не томи!» Крышка откинулась, открывая вид на сложенную стопку тканевой одежды. Красная, с тонким черным узором, тяжелая, будто сделана из металлических нитей. Я развернул первый предмет, напоминавший здоровенную робу, вглядываясь в его свойства. «Мантия первого правителя пустошей, хозяина и основателя логова демонов. Прочность 5000 из 5000. Ранг. Уникальный, раритетный, масштабирующийся. Характеристики на уровень 100. Защита тела от физического урона 45%. Защита тела от магического урона 65%. Навык управления плюс 10. Все навыки и умения, связанные с повелеванием, плюс 2. Сила духа плюс 100. Энергия духа плюс 100. Сила плюс 10. Ловкость плюс 10. Сила огненных заклинаний плюс 25%. Сила магии демонов плюс 25%. Расход энергии духа минус 10%. Встроенное заклинание «Огненный плащ». Действие непрерывное отключаемое. Огненная аура, наносящая постоянный урон окружающим вас противникам. Бонус за 3 предмета из сета первого правителя пустоши плюс 10% ко всем статам. Бонус за все предметы из сета первого правителя пустоши плюс 30% ко всем статам. Плюс 50 свободных очков характеристик. Заклинание магии демонов. Портал в ад. Иммунитет к стихии огня. Ограничения. Раса – демоны. Магические классы. Уровень 100. Внимание! Предмет вам подходит только частично. На время правления Кровавой Луны. Тут штаны и сапоги. Панамка тоже! Подтвердил Снегирь, вытаскивая головной убор непонятной конструкции с большим количеством отверстий для многочисленных ветвистых рогов. «Похоже, здесь полный набор». «Похоже», — согласился странник. «Еще тут ключ от нашего замка». «Ключ?» «Ага». Видимо, он предназначался для тех, кто случайно забредет на эти пустоши, чтобы у него был шанс в замок попасть. «Надеюсь, они тут повсюду не раскиданы, а то всякие нехорошие люди смогут ими воспользоваться, когда пустоши для всех остальных откроют». «Это ладно». «А что с костюмом? На продажу? Так опять же, демонов пока в игре нет». «Дайте-ка я примерю. Пишут, что временно он не подходит, пока луна не ушла. Интересно, надолго она еще задержится?» «Какие-то умники по ее движению рассчитали, что еще 3 дня, а потом на неделю уйдет. Но, по крайней мере, на это время у тебя будет приличная одежка». «Ага. И вот это, чтобы ее у тебя не сперли». Снегирь пнул ногой сундук. «Глянь, какая интересная штука! У нас теперь есть своя ремонтная мастерская!» «Хранилище. Помещается в сумку. Занимает 1 слот. Вместимость — 50 слотов. Вес помещенного хранилища снижается на 90%. Помещенные туда вещи не портятся и не теряют свою прочность. Заложенные в него вещи не могут быть утеряны, украдены, разрушены. Восстановление вложенных внутрь вещей 10 единиц в минуту». «А как все так получилось?» — спросил странник. «Откуда этот нимб на доле? Откуда вы про сундук узнали?» «Да так», — рассеянно ответил я, натягивая на себя один демонский предмет за другим. «Хотел для нас какой-нибудь интересный квест найти, чтобы хоть немного от пустоши отдохнуть. Да с этим облом получился. Только зря полдня потерял. Зато от него вот такой побочный эффект случился». Я натянул головной убор и вытянул перед собой руки. Реальность треснула, разрываясь и расходясь в стороны, покрывая и землю, и небо паутиной мелких трещин, а из образовавшегося разрыва в наш мир ударили струи адского пламени.